Письмо 71. 9 августа 1953 года. Христос посреди нас. Вполне я сочувствую твоим переживаниям. Даже теперь тревожат тебя грехи, сделанные в молодости твоей. Враг рода человеческого, дьявол, навел на тебя страх открыть мне наболевшее свое сердце, когда ты была в монастыре. Всегда так бывает, когда человек творит грех, думает получить утешение, но по вкушении греха выходит наоборот великая скорбь и томление духа, и бедная душа мечется, точно рыба, выброшенная на берег. Тяжелое состояние, и человек приходит чуть ли не в отчаяние. В такие тяжелые минуты хорошо бы поделиться с опытным человеком, который, конечно, мог бы без сомнения помочь. Нет такого греха, который бы превышал Божие милосердие, и грехи всего мира — точно горсть песку, брошенная в море. А ты пишешь, простит ли тебя Господь? Созналась и покаялась. Господь простил и не помянет твоих грехов. Будь в этом уверена, пророк Иезекииль. В прошлое твое тяжелое время помучилась твоя бедная душа, потерпела оброки греха, но теперь будь спокойна и благодари Бога за Его святое милосердие. Молитву Иисусову или память Божию одинаково Бог приемлет. При твоей жизни для тебя удобнее иметь память Божию. Молитву умную надо проходить под руководством опытного человека, который сам знает это дело опытом. Храни вас, Господь. Прошу святых молитв ваших.